генеральный уполномоченный Совета космогации, директор транскосмической звездолетной базы и лаборатории Владислава ЕН-17, профессор и десантник Август Иоганн Бадер тоже думал о Горбовском. Почему-то он вспомнил, как 15 лет назад на Цифее Горбовский прощался со своей матерью. Горбовский и Бадер уходили к Трансплутону. Это очень печальный момент. Прощание с родными перед космическим рейсом. Бадеру показалось, что Горбовский простился с матерью очень небрежно. Как капитан корабля, тогда он был капитаном корабля, Бадер счел своим долгом сделать Горбовскому внушение. «В такой печальный момент, — сказал он строго, но мягко, — ваше сердце должно было биться в унисон с сердцем вашей матушки. Высокая добродетель каждого человека состоит в том, что...» Горбовский слушал молча, а когда Бадер закончил выговор, сказал странным голосом: «Август, а у вас есть мама?» Да, он так и сказал: «Мама». Не мать, не мутер, но мама. «Вышел на ту сторону», — сказал Васеда. Валькенштейн поглядел на экран. Всплески туманных пятен исчезли. Он поглядел на Бадера. Бадер сидел, вцепившись в сиденье стула, и у него был такой вид, словно его тошнит. Он поднял на Валькенштейна глаза и вымученно улыбнулся. — Одно дело, — сказал он, старательно выговаривая буквы, — когда ты сам. Абер — совсем другое дело, когда некто другой. Валькенштейн отвернулся. По его мнению, было совершенно безразлично, кто делает дело. Он поднялся и вышел в коридор. У кессонного люка он увидел незнакомого молодого человека с бритым загорелым лицом и бритым лоснящимся черепом. Валькенштейн остановился, оглядывая его с головы до ног и обратно. — Кто вы такой? — спросил он неприветливо. Меньше всего он ожидал встретить на Ториэле незнакомого человека. Молодой человек кривовато усмехнулся. — Меня зовут Сидоров, — сказал он. — Я биолог и хочу видеть товарища Горбовского. — Горбовский в поиске, — сказал Валькенштейн. — Как вы попали на корабль? — Меня привез директор Бадер. — А, — сказал Валькенштейн. Бадер прибыл на звездолет 2 часа назад. — И, вероятно, забыл про меня. — Естественно, — сказал Валькенштейн. — Это вполне естественно для директора Бадера. Он весьма взволнован. — Я понимаю, — Сидоров поглядел на носки своих ботинок и сказал. — Я хотел переговорить с товарищем Горбовским. — Вам придется немного подождать, — сказал Валькенштейн. — Он скоро вернется. Пойдемте, я провожу вас в кают-компанию.